Глава 18. До 1940 года в штате Миссисипи приговоренных к смертной казни преступников вешали. И это был самый распространенный способ во всей стране. В некоторых штатах процедура происходила кулуарно. В других же это были общественные мероприятия. Крутые политики в Миссисипи считали, что показательная казнь — урок того, что может случиться, если человек переступает черту и таким образом служит обузданию преступности. И во многих отношениях экзекуция превратилась в шоу. Местные шерифы определились. Белых, как правило, стали вешать без свидетелей, а черных — публично. В период между 1818 и 1940 годами в штате повесили 800 человек, из которых 80% были черные. Это только по решению судов за изнасилование и убийство. Еще 600 чернокожих линчевала действовавшая вне сферы закона и неподвластная ему толпа. Тюрьму штата назвали в честь ее первого начальника Джима Парчмана. Это была большая хлопковая плантация площадью 8000 акров в округе Санфлауэр в сердце Дельты. Тамошние люди не хотели, чтобы их дом прозвали округом смерти. У них были свои знакомые среди политиков. В результате вешать стали там, где совершались преступления. Не было узаконенных виселиц, опытных палачей и общепринятого порядка. Но и процедура была несложной. Накинуть веревку человеку на шею и наблюдать, как он болтается. На местах возводилось все необходимое. Стойки, перекладина, под ней люк. Шерифы вздергивали осужденного, толпа глазела. Повешение — процедура быстрая и эффективная. Однако не без проблем. Так, в 1932 году вешали белого по имени Гай Ферли. И что-то пошло не так. Шейный позвонок не сломался, как следовало ожидать, и осужденный дергался, задыхался, плевался кровью и вопил, пока, наконец, не умер. Его казнь широко освещали и требовали реформ. В 1937 году еще один белый, Трей Сэмпсон, сорвался с виселицы и, угодив в люк, мгновенно скончался от удара. А его оторвавшаяся голова подкатилась к ногам шерифа. Фотограф оказался рядом, и хотя ни одна газета не решилась опубликовать снимок, он стал хорошо известен. В 1940 году данной проблемой занялась законодательная власть штата. Компромисс был достигнут, когда все согласились, что штат перестанет вешать и перейдет к более современному способу казни. И поскольку было много противников убийства осужденных в тюрьме Парчман, приняли решение построить мобильный электрический стул, который легко перевозить из округа в округ. Под впечатлением собственной находчивости законодатели быстро превратили проект в закон. Проблемы возникли, когда стало очевидно, что никто в округе ранее не пользовался электрическим стулом, и ни один известный электрик не желал связываться со столь специфической и высокотехнологичной задачей. Наконец нашлась фирма в Мемфисе, которая спроектировала первый в истории мобильный электрический стул. Получился аппарат с 600 футов высоковольтных проводов, пультом управления, собственным генератором, застежками шлема и электродиодами наподобие тех, что используются на стационарном электрическом стуле. Из округа в округ аппарат перемещался на спроектированном для таких случаев большом серебристом грузовике. Палачом стал неряшливый человек по имени Джимми Томпсон, только что условно-досрочно освобожденный из тюрьмы, где отбывал наказание за вооруженное ограбление. Вдобавок к тому, что он был бывшим заключенным, он был еще бывшим моряком, бывшим заправилой плавучего театра, бывшим гипнотизером и пьяницей. Работу получил благодаря политическому патронажу, лично знал губернатора. Заработок составлял $100 за казнь, плюс деньги на расходы. Томпсон любил попадать в объектив репортеров и с удовольствием давал интервью. На место он всегда приезжал заранее, выгружал электрический стул и пульт управления, и позировал для фотографий с местными жителями. После первой казни он заявил корреспонденту, что осужденный умер со слезами на глазах. «Так заботливо я с ним обошелся и так чисто сжег». Появились снимки, как помощники шерифа пристегивают к стулу осужденного за убийство жены чернокожего, и тот умирает от удара электрическим током. Казни не были предметом демонстрации публики, но свидетелей хватало. Вскоре стул получил прозвище «Старина Электрик». И его слава росла. Это был редкий случай, когда штат Миссисипи оказался в чем-то впереди. Луизиана, позавидовав, сконструировала копию, однако остальные штаты, к примеру, не последовали. С октября 1940 года по январь 1947 старина Электрик был в деле 37 раз. И Джимми Томпсон колесил по штату со своим передвижным шоу. Опыт был далеко не идеальным. И хотя граждане гордились тем, как казнят преступников в их штате, уже начали раздаваться жалобы. Казни не походили друг на друга. То быстрые и, видимо, гуманные, то долгие и мучительные. В 1943 году случилась трагедия. Томпсон неправильно подключил электроды к ногам осужденного, и их охватил огонь. Сгорели брюки и кожа. Помещение наполнил сильный дым, и зрители стали задыхаться. В 1944 году первый удар не убил заключенного. Джимми снова включил рубильник, затем опять. Через два часа бедняга был еще жив и испытывал страшную боль. Шериф попытался прекратить пытку, но палач не послушался. Увеличил мощность генератора и прикончил несчастного последним разрядом. В мае 1947 года старину Электрика установили в здании суда в Джексоне, округ Хинс, где удар током получил приговоренный к смерти чернокожий. И вот теперь, в июле, Джимми Томпсон со своим хитроумным устройством направился в округ Форт. Этот вопрос часто задавали Джону Уилбанксу, и он давал на него один и тот же честный ответ. Очень мало шансов на то, что казнь не состоится. Ей ничто не может помешать. Разве что просьба о помиловании, которую Уилбанксы подали без ведома своего клиента губернатору. Помилование было его прерогативой. Однако шансы на успех казались призрачными. Джон сопроводил просьбу письмом, в котором указал: «Он идет на этот шаг только чтобы использовать все возможности правосудия». Джон неоднократно повторял, что кроме губернатора надеяться не на что. Ни на приостановленные казни до конца рассмотрения апелляционной жалобы, ни на юридические усилия в последнюю минуту. Ни на что. Праздник 4 июля в Клентоне отмечали парадом. Десятки ветеранов в форме прошли по городу и раздавали детям конфеты. На лужайке перед зданием суда стояли мангалы для барбекю и лотки с мороженым. В беседке играл оркестр. В этом году предстояли выборы. Кандидаты сменяли друг друга у микрофона и давали обещания. Но праздник был все же скомкан, поскольку горожане не говорили ни о чем, кроме предстоящей казни. Джон Уилбанкс с балкона отметил, что толпа на сей раз меньше, чем обычно. 8 июля, во вторник, Джимми Томпсон приехал на своем серебристом грузовике и поставил его возле здания суда. Разгрузил содержимое и поощрял всех, кто хотел посмотреть на аппарат. Как всегда, разрешал детям устраиваться на сиденье и позировать для фото. Стали собираться журналисты, и Джимми подчивал их рассказами о своих подвигах по всему штату. Объяснял в деталях, как проходит процедура, как от оставшегося в кузове генератора напряжение в 2000 вольт побежит футов 300 по переулку в здание суда, затем вверх по лестнице к залу, где рядом со скамьей присяжных будет находиться старина Электрик. К вечеру, во вторник, на поезде приехали Джоэл и Стелла. Флори встречала их на вокзале. С перрона, ни на кого не глядя, они поспешили в красный коттедж, где их ждал приготовленный Мариеттой ужин. Настроение было мрачное. Они почти не разговаривали. О чем? Реальность медленно доходила до сознания, и они погружались в кошмар. Утром в среду Ник с Гридли, остановившись у здания суда, не удивился, обнаружив около старины электрика небольшую толпу зевак. Пронера Томпсон, как обычно, распинался об исключительных качествах своей машины. И Гридли скоро ушел в тюрьму. Позвал Роя Лестера, и они через боковую дверь быстро вывели Пита Беннинга и усадили на заднее сиденье патрульного автомобиля шерифа. Пит был без наручников. И пока они ехали по Натчес-Трейс, никто не произнес ни слова. Вскоре шериф остановился, Рой выскочил из машины, чтобы купить кофе с печеньем, и они ели на ходу, не издавая ни звука. Директор Миссисипской государственной больницы в Уитфилде ждал их у ворот. Никс пошел за ним по территории к 41-му строению, где последние 14 месяцев находилась Лиза Беннинг. Их встретили два врача. Они поздоровались, и Пит последовал за ними. Дверь в кабинете закрыли, и доктор Хилсебек сказал: «К сожалению, мистер Беннинг, ваша жена плохо себя чувствует. И ваш визит только усугубит ситуацию. Она совершенно ушла в себя и ни с кем не хочет разговаривать». «Я вынужден был приехать», — ответил Пит. «Другой возможности не представится». «Понимаю», — кивнул врач. «Только не удивляйтесь тому, как она выглядит, и не ждите особенной реакции». «Как много ей известно?» «Мы рассказали ей все. У нее наблюдалось улучшение до того, как несколько месяцев назад она узнала об убийстве. Новость ее подкосила, и состояние продолжает ухудшаться. Две недели назад я говорил с шерифом, и после того, как стало ясно, что казнь неизбежна, мы пытались осторожно донести до нее эту новость. Не удалось. Она почти перестала есть, не произнесла ни слова. Если казнь состоится, последствия угадать невозможно. Мы крайне обеспокоены. Я хочу ее видеть». «Хорошо». Пит последовал за сопровождающими по коридору и поднялся на лестничный пролет. У двери без таблички их поджидала медицинская сестра. Хилсебек кивнул на Пита, тот открыл дверь и вошел в палату. Сестра и врач остались ждать в коридоре. Помещение освещала тусклая лампа под потолком. Окон не было. Единственная дверь открывалась в крохотную ванную. На кровати с деревянной рамой сидела подпертая подушками Лиза Беннинг. Бодрствовала и ждала. На ней был обернутый простыней серый выцветший халат. Пит осторожно приблизился и сел в ногах. Она пристально, словно опасаясь, посмотрела на мужа и ничего не сказала. Лизе было почти 40 лет, но выглядела она гораздо старше. Волосы поседели, щеки ввалились, потускневшую кожу избороздили морщины. В комнате было темно и спокойно. «Я приехал попрощаться», — наконец произнес Пит. «Я хочу видеть детей», — отозвалась жена неожиданно твердым тоном. «Обещаю, они приедут через день или два, после того, как меня не станет». Лиза закрыла глаза и словно с облегчением вздохнула. Пит стал поглаживать ее ногу через простыню. Она не отвечала. «С детьми все будет в порядке. Они сильные и нас переживут». По ее щекам побежали слезы. Стали капать с подбородка. Лиза не пыталась их вытереть. Пит тоже. Наконец, она прошептала: «Ты меня любишь, Пит?» Да. Всегда любил и никогда не перестану. Можешь меня простить? Пит уставился в пол и долго смотрел, не мигая. Затем кашлянул. Врать не буду. Много раз пытался, но не сумел. Я не могу тебя простить, Лиза. Пит, пожалуйста, скажи, что прощаешь меня перед тем, как уйдешь. Извини. Я люблю тебя и сойду в могилу с любовью к тебе. Как в прежние дни? Как в прежние дни. Что с нами стало, Пит? Почему мы не можем быть вместе? И с нашими детьми? Мы знаем ответ, Лиза. Слишком много всего случилось. Прости. И ты меня прости. Она разрыдалась. Пит придвинулся и нежно ее обнял. Такую хрупкую, худенькую. И на мгновение вспомнил скелеты, которые ему приходилось хоронить в Батаане. А ведь когда-то они были здоровыми солдатами. Но изголодались до того, что весили не более сотни фунтов. Пит прогнал эти мысли и вспомнил тело Лизы в те славные дни, когда не мог оторвать от нее рук. Как бы он хотел вернуть то время, когда в них постоянно горело желание, и они не упускали ни одной возможности слиться воедино. Наконец Пит не выдержал и тоже расплакался. Последний ужин был приготовлен Ниневой. Только самое любимое. Свиные отбивные, картофельное пюре с соусом из жаркого и бамия. Пит приехал затемно с шерифом и Роем, который сел на веранде в плетеное кресло и стал ждать. Нинева накрыла в столовой и в слезах ушла. Эймос, попрощавшись, отвел ее домой. Пит поддерживал разговор главным образом потому, что остальные почти ничего не говорили. Да и что говорить в такой ужасный момент? Флоре ничего не лезло в рот. Джоэл и Стелла тоже не могли похвастаться хорошим аппетитом. Пит же, наоборот, проголодался и, разрезая отбивную, рассказывал о своем визите у Уитфилд. «Я сообщил вашей матери, что вы приедете к ней в пятницу, если это вас устроит». «Приятная будет встреча», — вздохнул Джоэл. «С утра похороним тебя и сразу рванем к маме в дурдом». «Вы ей нужны», — произнес Пит, прожевывая отбивную. «Мы уже пытались». Стелла не прикоснулась к еде. «Но ты вмешался. Почему?» «Давай не будем пререкаться во время нашего последнего ужина». «Хорошо», — согласилась дочь. «Беннинги никогда не пререкаются. Они сжимают зубы и упорно идут вперед, не сомневаясь, что все утрясется. Тайны останутся под землей, жизнь когда-нибудь наладится, и никто не узнает, почему мы оказались в таком жутком положении. Злость исчезнет, на вопросы никто не ответит. Мы, Беннинги, самые крутые». Ее голос сорвался. Она вытерла лицо. Пит не обратил на ее слова внимания. «Я встречался с Джоном Уилбанксом. Но он убедил меня, что все в порядке. Баффер держит урожай под контролем и вскоре встретится с Флори, чтобы заверить, что работа идет как надо. Земля теперь на ваше имя и останется в семье. Доход будет поделен, и к Рождеству вы получите чеки». Джоэл положил на стол вилку. «То есть жизнь продолжается. Так, отец? Завтра штат тебя убьет, на следующий день мы тебя похороним и вернемся в свои маленькие мирки, словно ничего не случилось». «Все когда-то умирают, Джоэл. Мой отец не дотянул до 50 лет. Его отец тоже. Беннинги долго не живут». «Успокоил», — проговорила Флори. «Беннинги — мужчины», — поправился Пит. Женщины живут дольше. «Мы можем поговорить о чем-нибудь другом, а не о смерти?» — попросила Стелла. «Конечно», — отозвался брат. «Погода, урожай, религия. Что тебе ближе в этот страшный час?» «Не знаю». Она приложила платок к глазам. «Не могу поверить, что мы за столом пытаемся есть, хотя знаем, что вместе в последний раз». «Надо быть сильной, Стелла», — сказал Пит. «Я пыталась», — ответила дочь. «Или притворялась, что сильная. Но в голове не укладывается, что все это происходит с нашей семьей. Почему ты это сделал?» Последовала долгая пауза, пока обе женщины утирали слезы. Пит подцепил на вилку пюре и проглотил. «Я так понимаю, ты собираешься унести свои тайны в могилу, отец? Даже в свой последний час не хочешь рассказать, чтобы мы весь остаток жизни гадали, почему ты убил Декстера Белла?» «Я говорил, что не желаю это обсуждать». «Ты должен нам объяснить», — потребовала Стелла. «Я ничего тебе не должен», — рассердился Пит и, стараясь успокоиться, глубоко вздохнул. «Извини, я не буду это обсуждать». «У меня вопрос», — тихо произнес Джоэл. «И поскольку это мой последний шанс тебя спросить, и он касается чего-то такого, что будет меня мучить весь остаток жизни, я все-таки задам его. Ты видел на войне много ужасов, страданий и смертей, сам убивал в бою. Становится ли от этого солдат бесчувственным? Начинает ли меньше ценить жизнь? Достиг ли он того предела, когда смерть представляется неважным событием? Я не осуждаю, отец. Мне просто любопытно». Пит отправил в рот кусок отбивной и, обдумывая вопрос, прожевал. «Наверное, я достиг того момента, когда сознаешь, что смерть неизбежна. И если это происходит в бою, то солдат принимает судьбу и воюет упорнее. Я потерял друзей, многих даже хоронил. Поэтому перестал заводить новых. А сам выжил, и благодаря тому, через что мне пришлось пройти, стал еще больше ценить жизнь. Вместе с тем пришел к мысли, что смерть — это часть жизни. Все достигают конца. Некоторые — раньше других. Я ответил на твой вопрос?» «По сути, нет. На него, вероятно, не существует ответа». «По-моему, мы договорились не говорить о смерти», — заметила Флори. «Жизнь не дешевка», — продолжил Пит. «Каждый день подарок. Не забывайте об этом». «А как быть жизнью Декстера Белла?» — спросил Джоэл. «Он заслужил смерть. Ты этого никогда не поймешь, но, полагаю, наступит день, когда тебе станет ясно. Жизнь полна такого, что не подвластно сознанию. Никому не гарантировано понимание всего, что есть на свете. Существует множество тайн. Принимайте их такими, какие они есть, и двигайтесь вперед». Пит вытер губы и отодвинул тарелку. «У меня вопрос», — произнесла Стелла. «Тебя запомнят в нашем городе. И не за праведные дела. Твоя смерть, очевидно, превратится в легенду. Каким ты хочешь, чтобы тебя запомнили?» «Добрым семьянином, сотворившим двух красивых детей», — улыбнулся отец. «Пусть говорят что угодно. О вас ничего дурного не скажут. Я горд, потому что есть ты и твой брат». Стелла закрыла лицо салфеткой и всхлипнула. Пит медленно поднялся. «Мне пора. У шерифа был долгий день. У Джоэла по щекам катились слезы. Он обнял отца. «Будь сильным», — сказал ему Пит. Стеллу душили слезы. Она не могла встать. Пит наклонился и поцеловал ее в макушку. «Хватит реветь. Будь сильной ради матери. Настанет день, и она вернется домой». Он обратился к Флоре. «Увидимся завтра». Сестра кивнула. Хлопнула входная дверь. Все еще больше расплакались. Джоэл выскочил на крыльцо и смотрел вслед машине шерифа, пока она не скрылась из виду.